Ох, и вредная она у тебя, вох, с характером крапивным. Такую только мокрой лозой да по мягкому месту учить покорности следует, по-другому никак. Недолго мне с ней осталось жить, еще полгода и распрощаемся, ответил я, чуть помедлил и добавил, наверное. Кстати, насчет мышей я не шутил, Яшка, ты можешь их наловить, я тебе кот, что ли? Широко распахнул глаза от удивления домовой. Да и откуда я те мышей возьму, в твоем хозяйстве и доме они не водятся. Ты своих слуг безмозглых отправь, пусть наловит на лугу, там этих серых пакостниц полным-полно. Слова домового, что уважение окружающих еще никому во вред не пошло, запали в голову так, что и кувалдой было не выбить. В самом деле, почему сейчас такие все злые? Я слышу часто беседы старшего поколения, матерых браконьеров, вступивших в ряды добровольных помощников егерей, так как никак иначе больше нормально и свободно охотиться им никто не даст, вспоминающего прошлую жизнь. Тогда люди помогали друг другу, даже недруги, злые соседи и разругавшиеся вдрызг и то спешили помочь в случае серьезной беды. В деревнях и крошечных городках это особенно сильно проявлялось. Погорельцам скидывались всем миром, брали к себе на временный постой, послы шли в администрации, выбивая все то, что только можно. Искренне сбрасывались деньгам, а не по принуждению и указанию сверху, как в мое время. Откуда такая злость взялась, когда она укоренилась в людях? Сейчас погорельцам лучше рассчитывать на себя, чем на соседей и тем паче государства. Хотя, и соседи есть такие, что вместо курточки детской и корзинки с едой, отправит иск в суд, чтобы взыскать с несчастных деньги за опаленные цветы, скорчившуюся от жары листву плодовых деревьев. Это я еще молчу, если от соседского пожара пострадал соседский дом, хозяйственная пристройка или машина. В общем, я решил помочь Кольку, а также всем, кто попросит меня об этом. Ну, и чтобы мой дом не поливали святой водой и не наставляли козью морду в спину, опасаясь сглаза и колдовства с моей стороны, улучшить свой имидж всеобщим благоденствием. Есть в магической книге несколько подходящих рецептов и ритуалов. Но первым делом, это кодировочное зелье. Что такое спирт? По сути, это яд, метиловый, явный враг, этиловый вроде засланного казачка. Конкретно про алкоголь в книге рецептов не было, но были рецепты эликсиров от долгоиграющих ядов и наркотических препаратов. Например, пыльцы черной драконьей лилии, которая вызывает привыкание, желание принимать снова и снова, плюс накладывает на употребившего эту гадость подчинение дилеру, если прием происходит в его присутствии и не один раз. Таким способом в нескольких мирах получают верных слуг без чувства самосохранения и морали, готовых на все по приказу хозяина за новую дозу. Распространение этой пыльцы среди нескольких миров и проблемы с употреблявшими ее привело к тому, что маги озаботились эликсиром лечения зависимости. Дешевым, сильно снижающим ломку и очень дорогим, который полностью вылечивает человека и убирает связь между нарком и продавцом дурмана. Тот, что дорогой, помогал не только от пыльцы лилии, но и от множества прочих наркотиков, дурманов и ядов с похожим эффектом. Вот рецепт такого эликсира я и решил взять за основу при создании лекарства для Колька, вот ведь как крепко прицепилось ко мне это ударение, не хуже пресловутого банного листа. Получить чистейший спирт, в оригинале, пыльца черной драконьей лилии либо иной наркотик, от последствий которого нужно лечить, для меня не составило большого труда. Пожалуй, второй такой по качеству продукт можно найти лишь у авиаторов, которые используют чистейший ректификат со стопроцентным составом. В домашних условиях и даже при помощи простенькой лаборатории ничего из этого не выйдет, так как чистый этиловый спирт тут же начинает вбирать в себя воду из окружающей среды, самостоятельно разжижаясь до 96%. Полученное лекарство проверял на мышах, следя истинным зрением за их состоянием. Через 4 дня, проведя десяток проб и опытов, я получил то, что хотел. А этот все так и ошивается поблизости, сообщил мне Яшка, намекая на Колька, который часами вертелся в отдалении, не имея возможности подойти к воротам из-за отвращающих амулетов. Как ворюга какой-то, все высматривает, вынюхивает. Скоро исчезнет, заверил я дворового. Мужик при моем появлении встрепенулся, сделал несколько шагов вперед и нерешительно остановился, принявшись топтаться на одном месте. Коль, здорово, подойди сюда. «Дело есть!» — крикнул я и махнул рукой, подзывая алкаша. «Добрый день вам», — произнес он через полминуты. «Сделать что-то нужно. Так я это быстренько. Вот, пей», — перебил я его и протянул небольшой пузырек с эликсиром. «А это что? Кодировка твоя, считай, что желудочная торпеда. Можешь дома употребить. Поможет, да. А я тут употреблял недавно», — шмыгнул он носом и отвел виноватый взгляд в сторону. «Не вредно будет. Я и сам уже почувствовал сильный перегар от него, и вид его оценил, не как при первой встрече, но и не так прилично, как во вторую. Еще лучше даже, прочувствуешь, что будет после каждого раза, как решишь накатить стопку». Тот чуть помешкал, но пузырек взял, после чего принялся вертеть в руках. «Корвалол», — удивился собеседник. «Другой емкости у меня не было под рукой. Калек, ты глотай или ступай домой, а то у меня дел еще вагон и нет желания терять время», — поторопил я мужика. «Эх, лучше сейчас, а то дома могу испугаться». Он открутил крышку, понюхал, потом зажмурился и опрокинул емкость над ртом, выцедив всю жидкость в пару глотков. «Не так и паршив, бы». Собеседник дернулся в сторону и едва успел добежать до зарослей лопухов, когда его вывернуло наизнанку. «Потом легче станет, мигом все похмелье пройдет. И так каждый раз, когда решишь выпить, но я рассчитываю, что вся зависимость от водки у тебя после этого раза пропадет», — громко произнес я, чтобы Калек услышал эти слова, после чего повернулся к нему спиной и вернулся к себе домой. Следующий эксперимент, что стоял у меня на повестке дня, это всеобщее оздоровление деревни. Маги научились создавать амулеты, которые постепенно убирали негативные последствия от засухи, мора, сильных площадных заклинаний, массовых отравлений, проклятий, тяжелых болезней и так далее. Амулетом мог быть монумент, скульптура, просто кусок камня, любимая игрушка, если лечить предстояло ребенка, или чья-то вещь. Амулеты улучшали самочувствие людей, омолаживали организм, а еще крайне положительно влияли на окружающую местность и животный мир, увеличивая удой, прирост домашних животных, качество садов, покосов, рек и ручьев. На великое творение я не претендовал, поэтому мои поделки вышли скромнее и не настолько функциональными, чтобы превратить сахар в альпийские луга, а больного с последней стадией рака позвоночника не поднимет на ноги. Зато местные жители теперь забудут, что такое простуда, вирусные инфекции серьезно ослабнут, организм взбодрится и все хронические болячки станут терзать его раза в 2-3 слабее, старики почувствуют себя лет на 5 моложе. Молчу про всякую живность, ведь будь здесь колхоз, то в этом году он взял бы первое место по всем категориям соревнований. За основу амулетов взял речные камни, которые привычны взгляду местного обывателя. Из них же я и накопители делаю. Первый амулет и накопитель маны для него бросил на дно глубокого колодца на окраине деревни, смотрящей в сторону далекой, пара-тройка километров будет, может чуть больше, речки. Колодец очень старый, еще до войны выкопан, но его сруб из толстых дубовых бревен, несмотря на возраст, оставался по-прежнему крепким. По-моему, в этой сырости древесина проморилась просто-напросто или дуб уже изначально пошел мореный на колодезный сруб. За водой из него сюда съезжаются жители из всех окрестных поселений, других деревень, дальнего села, коттеджного поселка. Предчувствую, что очень скоро популярность колодца вырастет на порядок и как бы его не вычерпали. Правда, вода, взятая из него, за пределами деревни в течение 2-3 дней потеряет все свои целебные свойства. Второй амулет приказал магическим слугам зарыть на 2 метра в центре деревни и тщательно убрать все следы раскопок. Третий камень и второй накопитель также был закопан, но уже на другой деревенской окраине неподалеку от въезда в поселение. Четвертый я установил на территории своего участка. Таким образом, я полностью покрыл всю небольшую деревушку, большую часть своего луга и несколько лужаек вдоль околицы, на которых вечно паслись козы с коровами и телятами. «Сделал доброе дело, гуляй смело», — с чувством продекламировал я, когда все ночные, глубокой ночью, чтобы лишних глаз не было, работы были завершены. Теперь можно и о себе позаботиться. Глава 12. Беда пришла, когда я совсем ее не ждал. Был самый расцвет лета, жаркий июль. Дом мой был достроен к этому времени, сделана внутренняя отделка и частично обставлен и меблирован. Прописываться не спешил, как и идти с документами оформлять постройки. Тишка, наконец-то, почувствовал себя полноправным домовым, а не приживалкой, как он сам мне иногда жаловался. И теперь меня постоянно теребит по поводу посуды, мол, имеющееся его не устраивает и не соответствует моему великому и ужасному, тьфу, почетному званию волхва. Домовому серебро да золото подавай и чтобы с каменьями самоцветными обязательно. И ведь пронюхал как-то, что я умею превращать даже дерево в золото. Подозреваю, что без джинни и тут не обошлось. Любит эта огненокровная девица мелкие интриги на ровном месте создавать, словно, ради того, чтобы не терять хватку. Или просто меня позлить, уж очень тишка доставучий домовой. А мне и так хватало работы и учебы, чтобы на такую ерунду отвлекаться. Вот в данный момент я катил по проселку с небольшим рюкзачком, туго набитым очередным добром из аптек. Дорого обходятся мои эксперименты, но это того стоит. Да и нет особой нужды в деньгах сейчас, дом построен, почти все накопления ушли в него, мне многого не требуется, а джинни и хватает любимого аниме. Если бы не характер ее несносный, то цены бы ей не было. Украшений не просит, по бутикам не таскается, в клубах ночных не зависает, с подружками мне косточки не моет. Плюс, красавица и умница, правда, не дает, но это уже из другого кино, да и шутка собственно. Тем более, я не настаиваю и без проблем сбрасываю пар в специальном клубе в Подмосковье, где предоставляют все радости жизни любому из среднего класса и выше, способного за ночь выложить угол и больше. За поворотом проселка, круто сворачивающего вправо из-за лесопосадки, чуть не улетел в кювет, когда в 20 метрах впереди, как из-под земли вырос полицейский с полосатой палочкой. «Твою мать!» — скрипнул я зубами, когда Нива скозлила в колее и встала боком. Полицай сам испугался и сиганул в сторону ничуть не хуже, чем только что прыгала моя машина. От УАЗика с синими номерами и мигалкой, ведром ко мне рванули двое с автоматами, что-то вопя и угрожающе направляя стволы на меня. «На выход! Выходи! Живо!» — проорал один из них, подбежав к машине и направив автомат сквозь стекло на меня. Второй обежал машину и дернул ручку двери. «Ага, обломайся, дорогой, у меня только водительская всегда открыта, когда я без пассажиров передвигаюсь». Неприятно было смотреть на поцарапанный и чуть закопченный пороховой гарью дульник, который был направлен мне в лоб в каких-то 30-40 сантиметрах с той стороны стекла. Мне казалось, что я даже запах отстреленного пороха ощущаю, а может, и не казалось. Вместе с силой и реакцией обоняния вместе со слухом и зрением усилились. Иногда эти особенности резко и неожиданно усиливались. «В чем дело, командир?» — спросил я. Руки держал на руле, на виду, чтобы не провоцировать стражей порядка. «Выходи, объясните, в чем дело?» — продолжал настаивать я, идя на конфликт. Что-то подспудно царапало изнутри, какая-то странность в этих полицейских, потому и вел себя так, не спешил исполнять требуемые. Может, все дело в том, что место нетипичное для поста. Или машина явно не ДПСная, хотя один из полицейских щеголяет в жилете с надписью ДПС. Но могли же на патрульном УАЗе выехать, усилив гаишникам группу. Могли, такое иногда и делается в случае аврала. Тогда что же меня так беспокоит? Гражданин, проходит операция «Вулкан», розыск особо опасной вооруженной банды. Проводится досмотр, вплоть до обыска, всех транспортных средств и пассажиров. Это очухался жезлоносец и подошел с объяснениями к Ниве. Нам тоже не все нравится, но работа такая. С утра на ногах, после дежурства вчерашнего не отдохнули, даже на минутку домой не заскочили, вот и нервные все. Пожалуйста, выйдите из машины и предъявите документы и багажник с салоном к осмотру. Если есть оружие, то покажите, где находится, также документы на него, как по писаному, привычно оттарабанил гаишник. Видимо, не раз и не два такое говорить приходилось, вот и набил язык. «Парни, отойдите от машины, нечего пугать водителя», — приказал он автоматчикам, которые продолжали сверлить меня злыми взглядами и пугать стволами автоматов. Переводчики огня на оружие опущены, но пальцы держатся за скобу, а не крючок, кстати. Сами опасаются случайного выстрела, горлом берут, на испуг. Блин, но что же в них неправильного? Меня от этого чувства аж на всего перетряхивает внутри. Нет у меня оружия. За лекарствами ездил, вон в рюкзачке лежат, кивнул я на пассажирское сиденье. К банде никакого отношения не имею. И вообще я живу вон в той деревне, за тем лесом. Выйдите, пожалуйста, вежливо и твердо сказал гаишник. Чего вам бояться, если вы местные и с преступниками не связаны. Посмотрим документы и машину, и можете дальше себе катить. Или будете задержаны, применим силу и доставим в отдел, где очень долго просидите и хоть обжалуйтесь потом, приказ по чрезвычайному происшествию спишет многое, на такое даже прокуратура закроет глаза. Ну, так что решили. Да чего мне бояться? Выхожу. И скажите своим бойцам, чтобы опустили оружие, а то неприятно, машинально пожал я плечами. Гаишник кивнул автоматчиком, и те перестали мне угрожать расправой, положив оружие цевьем на сгиб левой руки. Я вышел, медленно прикрыл автомобильную дверь, сделал шаг вперед, еще один, одновременно с этим протягивая документы полицейскому. «Пройдемте в машину», он повернулся ко мне боком и указал рукой, на которой на шнурке болтался пластмассовый черно-белый жезл, «на вас». «Зачем? Там удобнее, да и жарко сегодня уж очень. Не волнуйтесь, ничего вам подкидывать не собираемся, такое с понятыми нужно проводить, а не в подобной ситуации вроде нашей». «Не 90-е уже», — улыбнулся он. «Черт меня побери, и пусть простит меня Бармина, да что же в них странное, что не дает мне покоя. Лбы, это я про автоматчиков, здоровые, спортивные, лица у них гладко выбритые, что совсем не вяжется с дежурством на вторые сутки, или так только гайцу не повезло, а эти вчера еще отдыхали дома и вышли в свой график. Форма полицейская, брюки темно-синие и светлые голубоватые рубашки с короткими рукавами, черные бронежилеты без надписей, но в МВД такие часто встречаются, особенно за пределами МКАДа. Автоматы немного непривычные, длинностольные калаши, АК-74 с пластиковым цевьем. Стандарт для полицейских, это сучка и брезентовый подсумок, а у этих магазинов запасных нет, на виду, по крайней мере. Могли, правда, в УАЗике скинуть, чтобы не таскать лишнюю тяжесть в местах, где проверяющих нет. Еще могли получить такие автоматы в оружейной комнате, по той причине, что на всех сотрудников, задействованных в операции, АКСУшек не хватило, вот и дали чеченские, насколько знаю, в горячие точки в командировке отправляют только с длинными стволами. Эти странности могли меня зацепить. ХМ, могли. Но инстинкты подсказывают, что все это не то, есть нечто такое, из-за чего внутри меня буквально пружина сжимается с каждым мгновением, и когда она распрямится, то... Ой, воротники рубашек чистые, не засаленные после смены, ну, не могут же они носить с собою запасные и менять по мере необходимости, глаза бодрые, белки без покраснений, а по себе знаю, что такое сутки провести без сна. Но опять же, хорошо рассмотрел только эту парочку, а ДПСник как раз мятый и дерганый какой-то. Я обернулся назад и бросил взгляд на пару автоматчиков, не сводивших взгляд с меня, но и не пугающие меня больше автоматами. Хотя, скинуть с предплечья ствол и направить в нужную сторону – секундное дело. У этих, правда, переводчики на оружие уже стоят в режиме предохранителя, так что 2-3 секунды оружие будет безопасное. «Ну, что встал? Топай давай, пока мы тут осмотримся», – прикрикнул тот, что дергал до этого ручку на двери Нивы. И махнул рукой, словно деревенская бабка на гусей. Кыш-кыш, жест не обидел, у меня от него холодок по коже прошел. На правом рукаве рубашки в глаза бросился крупный с черным фоном шеврон, на котором четко различалась надпись «Пылис». Двуглавый орел присутствовал, шеврон один в один, как у знакомых ментов. Но, мать-перемать, никогда у нас на служебную форму не наденет никто знаки отличия, шевроны и так далее неустановленного образца. Латиница, это и есть неуставняк. После этого дошло, что так сильно резало глаз. Автоматы совсем не автоматами были. Это охотничьи карабины Сайга старого образца. Всего-то и отличий, срезан средний наплыв под шомпол и края на переднем наплыве, где штык-нож крепится. Все это я определил в секунду, одним быстрым взглядом, глянул и повернулся назад. Но видимо что-то такое в моих глазах осталось, так как гаишник, столкнувшись со мною взглядом, громко заорал: «Атас, хватай его!» И бросился на меня, ловко выбрасывая вперед правый кулак, целя снизу вверх в мою челюсть. За спиной звякнула антапка, раздался шорох и шелест, звук шагов. Присев, я уклонился и от кулака, и от приклада карабина, который чуть не разнес мне затылок. Тут же разогнулся, поймал чужую руку, рванул на себя и встретил на противоходе ногой, распрямляя в самый последний миг перед столкновением живота и стопы. Гаишника практически распластала в воздухе над землей, хрустнула, как сломанная сухая ветка, пойманная в захват рука, кишечник издал громкий неприличный звук, потом человек упал на грунтовку и скорчился в позе эмбриона. Противник, что хотел оглушить меня прикладом, еще не успел совладать с инерцией своего оружия, настолько быстро было покончено с его напарником, когда я повернулся к нему. Костяшками правой ладони ударил ему по ребрам, как раз под удачно отведенную вправо левую руку и следом с подшагом левым кулаком снизу вверх в живот по селезенке. Лже-полицейский выронил оружие и опал мне под ноги, как уснул. Третьему хватило времени, пока я разделывался с парой его коллег, поставить оружие на боевой взвод и открыть огонь. Бах, бах. Хорошо, что противники озаботились только формой, а не служебным оружием. От очереди в упор я бы не увернулся, несмотря на все свои суперспособности. Огнем задело правый бок, следующая пуля опалила волосы у правого виска. Я метнулся влево, по стрелку, вправо. При длинноствольном оружии у врага всегда поступать нужно именно так, ему крайне сложно будет быстро повернуться за смещающейся целью. Оружие не повернешь, только самому крутиться, а ведь враг перемещается с такой же скоростью, так что, все будет зависеть от личного везения. Я двигался быстрее обычного человека и везения у меня было побольше. Лжекоп не успел выстрелить в третий раз, когда я уже стоял рядом с ним. Не давая времени очухаться врагу, я схватил за ствол, с двух выстрелом не успел сильно нагреться, между трубкой и мушкой, и рванул на себе. Прозвучал выстрел, следом хрустнул палец, который не успел убрать с крючка лже-полицейский и раздался его громкий крик боли. Завладев оружием, я сдвинул вверх переводчик огня и тут же ударил противника прикладом в лицо. Жесткая резина затыльника если и самортизировала, то этого было незаметно, лицо врага превратилось в месиво, а сам он отлетел на капот Нивы, оставив там внушительную вмятину. Перевернул оружие стволом к врагу, я со всей силы пнул того в грудь и тут же развернулся к первой парочке. Но там о сопротивлении никто и не помышлял. Гаишник чуть слышно сипел и пускал кровавую слюну изо рта, его товарищ неподвижно лежал в трех шагах от меня с посиневшим лицом и застывшим взглядом в небо в открытых глазах. В истинном зрении, на которое я тут же переключился, передо мною предстали два покойника и один умирающий. Зараза, да за что мне это? Сплюнул я в сердцах на пыльную грунтовку. Слишком сильно я бил, не привыкнув к своим способностям. Одному остановил сердце и, возможно, проломил ребра, второму разорвал внутренности и чуть руку не вырвал из сустава, второму размозжил голову прикладом. Несколько секунд я стоял и матерился, пока до меня не дошло. Я стою над мертвыми телами в полицейской форме. Достаточно кому-то глазастому это заметить и все, звонок по 02 обеспечен. Как обеспечены мне и крупные неприятности после этого. Собрал оружие и бросил в Ниву, потом дотащил до УАЗа мертвецов и раненого, первых бросил в багажник, еще живого уложил на заднее сиденье. Завел чужую машину, включил трещотки на переднем мосту, хантер еще старой модели, из салона движением рычага не включишь полный привод, и прямо по полю, потому и на полный привод перешел, рванул в ближайший глухой лесок. С хрустом вломился в молодой осинник, ломая тонкие деревца, не жалея пластикового бампера. В один из моментов, когда машина подпрыгнула не хуже горного козла на круче при виде охотника с винтовкой, за спиной раздался стук. От этого я сам чуть было не изобразил вышеупомянутое животное, занимающееся акробатикой. К счастью, ничего опасного, раненый лже-полицейский скатился с сиденья и рухнул на пол. В сознание при этом так и не пришел. Все, здесь пока что безопасно. Машину загнал на пару сотен метров в лес в небольшую семейку елок, среди которых вас можно увидеть, только подойдя вплотную. Убедившись, что раненый и не думает приходить в себя, я бегом добрался до Нивы и перегнал ту поближе к трофейной машине, остановившись в сотне метрах. После чего сгреб карабины, поставил на сигнализацию машину и вернулся к УАЗу. «Эй, кто вы такие? Зачем напали?» Принялся я тормошить пленного. Спасать я его не собирался, хотя и мог, чтобы привести в чувство. Пришлось полечить наложением рук, как со стороны смотрелись мои действия. Ну, убью же. Помоги. Помогу, уже помогаю. Скажешь все, отзвонюсь в больницу и сообщу, где ваша троица находится. Но тот вновь потерял сознание. Да черти тебя подери. В сердцах выругался я, видя, как угасает оболочка человека. После повторного вливания маны, из-за чего я сам почувствовал себя вымотанным почти до упаду, он вновь пришел в себя. Зол. Кто зол? Ну, отвечай. Золото, узнать, где зо, лото. Мать-перемать вас всех. Кто сказал, где я? Как нашли? Принялся тормошить я человека, подбодрив его новой энергетической инъекцией. Последний, так как в четвертый раз собственной силой я на такое действие не наскребу, ну, не моя эта направленность, тяжело мне оперировать с чистой энергией без костылей в идее алхимии и ритуалистики. Ха, хакер, через сеть, скачивал, ты что-то, больно, позвони скорей, скорую, прошу, успеешь еще скорую получить. Кто рассказал про золото? Сафонов. Кто? Сафонов, работает, охранник, в ста, ом, м, ре. Под конец своей речи мужчина едва шевелил языком, его взгляд помутнел, дыхание почти не ощущалось. Через минуту он умер. На руках у меня три трупа в полицейской форме. Про оружие и автомашину, которая, скорее всего, в угоне, а номера и мигалка украдены с одной из патрульных, я умолчу, и как назло я оставил амулеты со слугами дома. Не случись этого, то уже через пять минут все страшные улики покоились на пятиметровой глубине под землей среди этих елок. И оставлять здесь вас с его содержимым опасно, потому как по закону подлости за те 30-40 минут, что буду отсутствовать, машину может кто-то найти. Способ, как все это решить, имелся, но, увы, я находился в том состоянии, когда мозг отказывался работать правильно. Вспомнил я про неиспользованную возможность, только оказавшись в еще более худшем положении. Но об этом позже. Вот же, тьфу, черт бы вас всех побрал, проклятых любителей халявы, сплюнул я на землю и пошел к Ниве за рюкзачком с лекарствами. Память у меня и так была хорошая, а после изменений весенних, стал еще лучше, поэтому мне не составило большого труда припомнить и повторить в одиночку тот ритуал, когда вызвал бесенка. Помня о его сволочной сути, точнее, помня о словах Джиннии, что говорила о мерзком характере мелкого уродливого создания, я повесил на плечо карабин, а в правом кулаке зажал пистолет, который вытащил из кобуры гаишника. Бес ничем не отличается от низших демонов, почти ничем, чуть-чуть больше магических способностей, но в физическом плане намного слабее и, самое главное, убивается любым подручным предметом, да хоть тяжелым берцем, хоть кухонным деревянным молотком, а уж огнестрельное оружие разнесет эту мелочь на части. Ритуальный круг вспыхнул ярко-алым пламенем, через секунду то погасло, затем на миг все подернулось мутной дрожащей пеленой, и передо мною предстал старый знакомец или точная копия его. «Приветствую, господин, чего изволите?» – залебезил он. «А где госпожа?» «Ага, значит, все же тот, да и аура его знакомая. Не твое дело. Простите, господин, простите. Помнишь, что в прошлый раз сделал?» Во взгляде беса мелькнула алчность и голод, вся его энергооболочка заволновалась, выдавая сильнейшие эмоции. «Да, господин, мне очень понравилось, очень. Я вам очень благодарен. Нужно сделать все то же самое и сейчас. Там», я перебил его и махнул рукой в сторону ельника, «лежат свежие мертвецы в машине. Все это нужно убрать. Как скажете, господин, я приступаю». «Да, да», машинально кивнул я, и только увидев, как вспыхнули радостью глаза беса, и забурлила его аура, вспомнил, что Бармина потребовала от темной твари клятвы подчинения и ненанесения вреда. В этот момент меня могло оправдать чувство душевного раздрая после нападения и тройного убийства и страха, что меня могут обнаружить в любой момент рядом с местом преступления. Жаль, что оправдывать меня никто не собирался. Бес вылетел из круга с такой скоростью, что я увидел только серую молнию. Я успел направить куда-то чуть впереди его движение пистолет и даже единожды нажать на спуск, после чего меня засосало в ритуальный круг. Еще успел подумать, что он ведь слишком маленький для меня, и странно, что я легко в нем уместился. Глава 13. Палец на левой руке, словно, в расплавленный металл окунули. Впрочем, по сути, так и было, кольцо хранилища раскалилось, оставив страшный ожог на коже. Вокруг бушевало северное сияние, куполом окружая меня со всех сторон. Не прошло и нескольких секунд, как рядом вспыхнул огненный столб, из которого появилась обалдевшая и одновременно испускающая волны ярости Джинния. «Что это? Как ты открыл портал в темный мир? Совсем обезумел!» Почти по-звериному прорычала она. Бармина, я сам не понимаю. Стоп, замолчи. Оборвала она меня, потом осмотрелась, удивленно хмыкнула. Странно, что так долго перенос идет. Так, слушай меня, ищи любые силовые линии, кроме черных, багровых, темно-темно-красных, делай из них кокон вокруг нас и торопись, я же буду стараться сдерживать выход, стараться продлить наш переход. А, приступай, немедленно. Вновь зарычала девушка и состроила зверское лицо. Работенка была адская. До этого я работал с тонкими жгутами, здесь же из энергии свивались толстенные канаты, которыми корабли на пирсах пришвартовывают. Только вытянешь голубой или желтый жгут и возьмешься за следующий, как первый уже оттер в сторону двумя черными. Да быстрее. Стараюсь, пропыхтел я, стягивая тонкой струной зеленый и розовый канат с противоположных сторон, потом точно так же поступил с двумя синими, снова розовый, желтый, и вдруг все вокруг так ярко засияло, что я ослеп. Все, переход. Услышал девичий писк. Только, и, се. А потом я рухнул в снег, только чудом избежав встречи с острым обломанным суком на поваленном дереве, рядом с которым я упал. В паре метрах от меня приземлилась Бжинния. Ты, убью. Едва выбравшись из сугроба, скрывшего девушку с головой при падении, она вцепилась мне в горло, больно оцарапав кожу ногтями. Но на большее ее не хватило. Внезапно захрипев, она оставила меня в покое и скорчилась в моих ногах, царапая то грудь, то шею, словно пытаясь сорвать что-то душащее и давящее. «Бармина, что с тобою? Я помогу, только скажи, что делать?» Я рухнул рядом с ней на колени. На выходку решил закрыть глаза, пока закрыть. «Пр-р-р-р-и-и-и-и. Что? Да не рычи ты, что же за человек? Д-д-ж-ж-ж, Джин, Джин, Джин», согласился я. В магическом зрении все тело Джиннии было оплетено мелкой и чистой сеткой из темно-синих нитей. Руки Магессы рвали их, но прорехи тут же затягивались, сжимая все сильнее и сильнее тело девушки. Источник сети выходил из меня. «Перер, стии. До меня дошло. Все, все, я прощаю тебя, Бармина. Бармина Алла Аруфа, седьмая ладонь красного крыла огня, я прощаю тебе нападение и свои раны», — торопливо произнес я и облегченно вздохнул, когда сеть в один миг превратилась в голубоватый туман и растворилась. Девушка расслабленно замерла, и ей было плевать на то, что вместо пуховой перины под ней находился холодный снег. Ну, а я как-то машинально уставился на ее красивую грудь, сейчас не скрытую ни одеждой, ни бельем, который она разорвала в мелкие клочки. Наверное, она почувствовала мой интерес через нашу связь. Приподнялась на локте, с прищуром уставилась на меня и недобро произнесла: «Что увидел интересное, мой господин?» «Увидел, только уже расхотелось смотреть. Кстати, ты не замерзла? В таком-то виде в снегу лежать. Я греюсь заклинанием». Я нервно повел плечами, я-то таких заклинаний не знаю, да и почти не умею напрямую пользоваться энергетическими потоками, как это делает Джинния. Из одежды на мне легкие штаны на завязках под джинсы и светлая футболка, кожаные сандалии. Ах да, еще карабинный пистолет в снегу, что выронил при падении в снег. «Рассказывай, как все это вышло», — потребовала девушка. «Во всем виновато золото», — вздохнул я, потом добавил: «И твое аниме, скачиваемое с сайтов». «Что?» — вскинулась Бжинния. «На меня сегодня опять напали, и подозреваю, это были из той же компании, что и убитые в квартире. Допросил одного и узнал, что вышли через сеть. Учитывая, что модем мобильный и на чужое имя подключен, телефоны новые и почтой своей не пользовался, ноутбук тоже недавно куплен, то выходит одно: ты перешла на свой сайт с анимешками по старому паролю, а вот он-то как раз и связан с моей квартирой». Для разбирающегося человека связать одно с другим — расплюнуть. Девушка насупилась, потом встала, отряхнулась от снега и куда-то пошагала. «Стой, да стой же ты!» — крикнул я. «На, вот, прикройся». Я стянул с себя футболку и протянул ту девушке, а то на ней кроме обтягивающих шортиков из легкой ткани больше ничего не было. «Мне не нужно, я не мерзну», — ответила та, а через секунду и я перестал чувствовать холод вокруг. «Спасибо. Я как-то не подумала, что ты сам не в состоянии позаботиться о тепле для себя», — бросила через плечо девушка. Да, хоть и язва та еще, но слова ее уместные. Без магической книги и ингредиентов я чуть-чуть больше, чем полный ноль, даже полечить толком не могу, чтобы не упасть без сил рядом с пациентом. Уж лучше бы вместо оружия тот рюкзачок с аптечными покупками прихватил. Да, кто знал, все равно прикройся, нечего тут своими сиськами трясти, буркнул я. Джинния повернулась ко мне, нагло выставляя на показ предмет разговора. «Боишься за свою целомудренность?» – проворковала она. «Ну, как с ней общаться-то, а? Просто неприлично, надевай. Мне нравится и так», – усмехнулась она. «В моем мире это вполне в границах приличий. У тебя ходит голыми. Да не поверю. У кого тело очень красивое, тот имеет право показывать его всем окружающим», – заявила девушка. И я не нашелся сразу, что сказать в ответ. Вспомнил, что при нашей первой встрече она блистала нарядом из украшений и клочков материи, который даже раскованные немцы, видел я немок, что без всякого стеснения гуляли по обычному пляжу без верхней части купальника и в ниточка-стрингах, одежды не посчитают, а в моем мире так не ходит, поэтому, надевай футболку. Все-таки, мужчина с голым торсом и женщина, это не одно и то же, мы не в твоем мире, да все, как не в моем. Опешил я и мгновенно покрылся холодным потом от страшной мысли. Стоп, стоп, мы же не в темном мире, так, не в темном, но и не на твоей земле. Разве ничего не чувствуешь? Приподняла одну бровь, демонстрируя удивление. Я еще раз осмотрелся по сторонам. Серый от низких облаков небо над головою, глубокий снег под ногами, вокруг сосны и ели, некоторые из которых поднимались на высоту десятиэтажного дома и были толщиной в несколько обхватов. Воздух самый обычный для подобной местности, очень чистый, едва уловимо пахнет хвоей. Мороз не больше 10-12 градусов, солнце не видно за облаками и недавно был снегопад, судя по пушистому слою снега и отсутствию следов зверей. Еще не успели натоптать. Магические потоки, опаньки, а ведь точно не земля. Движение энергии отличается, сама моногрубее по ощущениям, для работы с ней приходится прикладывать немного чуть больше усилий, чем привык у себя дома, но зато здесь ее было больше, как и потоков энергии, они быстрее и, словно бы, разработанные, как пример, тянущийся ручеек в болоте и резвый родниковый ключ. «Дошло», — осведомилась девушка. «И где мы, по-твоему?» Пропустил я шпильку мимо ушей. «В одном из миров рядом с твоим. Скорее всего, здесь тоже одни люди живут, но маги не чураются, хотя и не сильно развито это направление». И магов не так много, сильных и вовсе ничтожное количество, моего уровня, твоего, с учетом равного доступа к нужным ингредиентам немногим больше. Примерно столько же или чуть-чуть больше людей, обладающих высокими способностями тела, очень быстрых, сильных, способных залечивать свои раны. Обратно на землю есть шанс попасть? Спросил я. Да, кивнула девушка. Даже ты сможешь открыть портал, если найдешь нужные предметы. Если здесь развитый мир, имеются аптеки, то вопрос возвращения – несколько дней. А если не развиты, что-то вроде фэнтезийного средневековья, то возвращение затянется на неопределенный срок, вздохнул я, потом посмотрел на футболку в руках и вновь протянул ту девушке. Ладно, если ты такой ханжа и моралист, то я оденусь, а свою окровавленную тряпку выбрось, точнее, дай я ее сожгу, чтобы не остались следы твоей крови. Отмахнулась та от вещи. На Джиннии, как по мановению волшебной палочки, появилась роскошная серебристая шубка с густым ворсом, закрывшая всю ее фигурку до самых лодыжек. Ножки спрятались в меховые сапожки. На голове возникла круглая, прикрывшая только макушку, меховая шапочка с коротким черным ворсом, отливающим синевой. Иллюзия, но очень и очень качественная. Кстати, да, про свои раны я совсем забыл, и не беспокоят они меня. След от пули на боку уже почти зажил, лишь узкая полоска коросты прикрывала недавнюю рану, когда свинцовая смерть содрала кусок кожи и проткнула жировую прослойку. На пальце от ожога остался светлая полоса ожога, выглядевшего совсем старым. Что застыл? Бросай ее сюда. Мне она дорога, как память, отказался я отдавать на сожжение футболку и надел ее обратно. Ну, пошли. Через несколько километров местность стала понижаться, пока вдруг резко не провалилась вниз, после чего стало понятно, что мы идем по горному склону. Впереди все скрывала плотная стена деревьев, понять, когда же спустимся на равнину и сколько до нее осталось, было очень сложно. По крайней мере, по ощущениям, не очень высоко находимся над уровнем моря. Внезапно, впереди идущая Джинния вскрикнула, взмахнула руками и провалилась в снегу, только хруст веток раздался. Бармина. Я бросился к ней и тут же отпрянул в сторону, когда почти перед носом из глубокой ямы вылетела девушка, убравшая иллюзию одежду и потому выглядевшая невероятно эротично. «Слюни подбери, вуайерист хренов, а то подпалит она нам кое-что нужное», — шикнул я на распалившееся воображение. Словно, услышав мои слова, с ладони Джинни сорвался комок огня, ударивший в черную дыру под ее ногами. В ответ раздался дикий рев, яма стала еще больше, когда из своей берлоги вылетел крупный черный медведь с подпаленным боком, своими плечами сорвав гору веток, прикрывавших яму. «Твою перемать!» — охнул я и выхватил из-за штанов пистолет. Автомат висел через плечо и только время потеряю, скидывая его и изготавливая к бою, сдвинул предохранитель, передернул затвор и один за другим всадил в шею и спину животному 8 пуль. Тот заревел еще громче, резво повернулся ко мне и стремительно бросился, неуклюже на вид и весьма проворно махнув левой передней лапой, собираясь зацепить меня. Только хорошая реакция спасла от тяжелой раны и знакомства с внушительными клыками. Через пару секунд сверху в затылок медведю ударила тонкая струя бело-голубого пламени и в одно мгновение обуглила голову зверю до кости. Следом за огнем, на мохнатый хребет плюхнулась девушка. Здесь еще тяжелее пользоваться сильными чарами. Я же хотела ударить огненной стрелой, а вышел шар, который вместо того, чтобы пробить завалы из веток, подпалил их, тяжело вздохнув, сообщила она, а потом очень долго провозилась с новым заклинанием. «Бывает», — нервно повел я плечами, отходя от скоротечной схватки. Потом посмотрел на бесполезный кусок металла в руке, подумал и, размахнувшись, запустил пистолет в медвежью берлогу. МР-71 или по-старому ИШ-71, может быть, хорош для чопа всяческих, незащищенных преступников, посягнувших на охраняемый объект или защищаемое лицо, отстреливать, но против крупного хищника он чуть лучше, чем дешевая петарда. Пуля со свинцовым сердечником вряд ли даже смог пробить пласты жира и мышцы, уж тем более поразить важные органы или крупные сосуды. Дальнейшее путешествие я держал под рукой сайгу, загнав патрон в патронник и поставив на предохранитель. С медведя забрал, что мог, когти, клыки, пучок шерсти, это для будущих алхимических опытов, и несколько кусков мяса с хребта, уже для себя лично, будущее жаркое, а про паразитов магам не стоит думать. Хотел взять шкуру, но снимать ее было нечем и слишком долго, и так промучился с разделкой и ингредиентами, голыми руками, как филиппинский хиллер, раздвигая плоть и буквально вынимая нужное мне. Джинния теперь щеголяла в короткой меховой жилетке и юбке на пару ладоней выше колен, без шапки и босиком. Пояснила, что излишне сложная иллюзия до этого ее сильно выматывала, возможно, поэтому и вышли те казусы с чарами. Может быть и так, а может опять решила показать свой характер, подразнить меня, ведь чувствует, как действует ее теперешний облик на мой организм. Рассудком я все понимал, как и то, что подчиненное положение моей спутницы не даст отвертеться от тесного сексуального контакта со мною, если я захочу оного. Но вот тело буквально протестовало от такого издевательства, желало немедленно овладеть этой стервозной амазонкой, чтобы снять напряжение. Секс и крепкий алкоголь всегда были лучшими антидепрессантами, увы, сейчас я получить не мог ни того, ни другого. Я замедлил шаг, наклонился, подхватил горсть снега и вытер лицо, шею, кинул за ворот майки. От холодных струек растаявшего снега немного полегчало. Вот тоже интересно, заклинание Бармины помогает мне легко загребать голыми ногами в сандалиях снег и не ощущать дискомфорта, и вот при этом я могу растереться, почувствовав озноб. Когда стало смеркаться, я приказал становиться на привал. Из длинных жердей и еловых лап, которые нарубила Джинния при помощи боевых заклинаний, сделал высокую и длинную наклонную стенку, под ней накидал гору хвойных веток для ложа, а чуть впереди разжег два костра. Дрова для него опять же наготовила моя спутница. Готовку я взял на себя, нарезав с трудом мясо на мелкие кусочки и поочередно поджарив на шомполе, использовав тот как шампур. Вот так мы изменили традиции турпоходов. Дрова и жилье на мужчинах, готовка на женщинах, а в нашем лагере все вышло наоборот. Ночью, встав, чтобы подбросить дров в костер, я увидел на небе, расчистившемся от облаков, две серебряных луны, меньше размерами, чем спутники Земли, но гораздо ярче, словно их поверхность стеклянная и отлично отражает свет солнца. А потом и знакомые созвездия увидел, что заставило призадуматься. Новый мир – это Земля в одном из альтвариантов. Правда, две луны рушили эту теорию почти на корню. Вот что нам с Барминой ждать от этого мира. Максимум, что здесь есть, это технологии докосмической эры, так как ни одного спутника, которыми усеян родной небосвод, я не увидел. И это еще неплохо, ведь запросто можем оказаться среди пятикантропов и мамонтов, вот тогда мы завоем на пару. Археологи еще не нашли остатков ни одной аптеки из той эпохи. Придется становиться собирателем и охотником, что на порядке увеличит срок пребывания в этом мире нашей невезучей парочки. Вернусь домой, вызову беса, а потом мучительно убью и разберу на запчасти зло, подумал я. Сон как-то сам собою прошел. Посмотрев на безмятежно спящую Джинню, которая скинула с себя иллюзию, я скрипнул зубами и решил отвлечь себя хоть каким-то занятием. К примеру, разборка карабина и инспекция патронов будет весьма кстати. Бывший владелец оружия хорошо следил за ним, у меня не было к нему ни единого нарекания, жаль, что человеком он оказался дерьмовым. С патронами все обстояло гораздо хуже. Почему-то, я был убежден, в голову, что бандиты используют стандартные рожки от боевого оружия. Оказалось, что мне повезло завладеть 10-патронным магазином с ограничителем. И сделано так гадко, что не снимешь эту штуку, чтобы магазин нормально после этого функционировал, так и придется ходить с десятком патронов до момента, пока не придумаю что-то. Сами патроны порадовали больше. Никакого барнаула, только отличный импорт, штатовские. 7 целевых остроконечных патронов и 3 полуоболочечных. Вот из чего нужно было пулять по медведю, а не пукалками модернизированными, в обращении к ижу, супермодернизированный. Пусть глупцы с пеной у рта кричат, что медведя пятеркой не положить, это они не видели, что делает полуоболочка со зверем да по месту. 2 подобных пуль в шею косолапому хватило бы за глаза. Высокоскоростная тонкая пуля такого вида по своему воздействию на плоть похожа, что брошенный камешек в воду, круги во все стороны. Да, сразу не свалит, может быть, все-таки, устроители охоты на той же Камчатке, где постоянно идет медвежья охота, ходит аж с тиграми на 9 мм, но там им необходимо страховать клиента и свалить медведя в первую же секунду в случае возникновения опасности. Мне же только и нужно, чтобы отбиться, а это разные вещи. А ведь мне придется как-то крутиться с этим оружием и десятком патронов в этом мире. Хорошо, если тут развитие начала середины 20 века, тогда вполне обойдусь без оружия, если тут, конечно, войны нет или апокалипсиса, а век 15-18, еще дальше боюсь даже думать, заставит мечтать о цинках патронов к саге. На Земле это время было жадное до человеческой кровушки по всей планете. Если так, то придется в первую очередь искать ингредиенты для копирующей смеси и клепать патроны. Только после этого уже заниматься пробитием портала. Тем более, я просто уверен, что отыскать составляющие для этого шедевра магического искусства будет ой как нелегко и совсем не быстро. Вновь заснул только 3 часа. Показалось, что только-только сомкнул глаза, и тут в лицо прилетела горсть снега под веселый смех Джиннии. «Не смешно», — буркнул я, мигом проснувшись. Проморгавшись, я увидел, что лес вокруг уже затянут серой рассветной дымкой. Костры почти прогорели, небо очистилось от облаков, намекая, что день будет солнечным и морозным, если местные приметы ничем не отличаются от земных. Быстро привели себя в порядок, перекусили остатками мяса, попили хаем, снежка и двинулись в путь. То, что сбываются неприятные прогнозы, я понял после полудня, когда увидел полузасыпанный снегом замерзший труп бородатого мужчины. Он, труп, сидел под огромным сосновым выворотнем, закрытый с 3 сторон корнями, а с 4, видимо, никогда не дул ветер, иначе бы хрен я увидел этого мертвеца, занесло бы. Явно европеец, хотя лицо белее снега было, такое и у китайца с мулатом вполне может оказаться от переохлаждения, но черты вполне себе европейские. Чуть ли не по самые глаза зарос черной курчавой бородой, черные волосы сосульками свисают на лоб, одет в меховую накидку из волчьей шкуры, кожаные штаны и куртку мехом внутрь, и все это украшено снаружи плетеными шнурками, толстыми нитками с клыками и зубами хищников. На ногах меховые сапоги с плоской кожаной подошвой, кисти рук скрыты пушистыми рукавицами. В одной из них был зажат кусок светлой материи, а на коленях лежало большое ружье, тяжелое даже на вид, мушкет. Он мертвый и подниматься не собирается. Нет здесь некротических линий сил или местного проклятия, а без них это просто промороженный труп, сообщила мне девушка. Или хочешь взять у него что-то в карманах? Местные деньги бы нам не помешали. Да и вообще, не договорив, я спустился под выворотень и вытащил их окоченевших пальцев лоскут материи. Там светло коричневыми чернилами, кровь, это была кровь, было написано по-английски. Похорони по-человечески, чтобы звери не глодали мои кости, кто бы ни нашел меня, будь ты англичанин, голландец, француз или индеец. Взамен пусть мой верный зверобой служит тебе так, как служил мне 3 года. Это лучшая винтовка в горах Сью, будь я проклят. А если увидишь чертова Хьютерна, этого ублюдочного торговца, то плюнь ему в харю или пристрели. Из-за его плохих капсулей медведь-убийца разорвал мне ногу, и сейчас я медленно тут замерзаю. И фляжку с бренди я потерял в той драке, теперь нечем промочить горло, которое пересохло, как пожарище форта Ронга, после ухода из него иракезов. Имя мое – Ерн Джонс. Как хорошо знать иностранные языки, похвалил я сам себя. Правда, с разговорной речью у меня хуже. Мы перешли через мировой портал. Знание местного наречия даруется без всяких условий. Чтение, правда, нет. Тут тебе повезло, сказала девушка. А вот с деньгами мне не повезло, даже ломаного гроша, точнее цента, если цент уже ввели в оборот в этом временном промежутке, учитывая язык записки, в карманах не нашел. Там вообще было пусто, только кисет с капсюлями, мешочек пороха в сумке. Там же горсть круглых пуль и жгут из свернутых вместе мелких кусочков слегка промасленной материи. Пыжи, что ли? Сумка мне понравилась. Кожаная, удобная, с большим ремнем, чтобы носить через плечо, и ремешком поменьше для поясного ремня, чтобы сумка не елозила по боку. Еще нашел 2 ножа, огромный тесак с щучьим носом и овальной прямой гардой из медной пластины размером с сотовый телефон и небольшой кинжального типа без гарды с рукояткой из кожаных кружочков и насадкой упором из лосиного рога. Ружье было увесистое и неудобное из-за длинного ствола, сантиметров 90, и массивного приклада. Целик и мушка напаяны прямо на 8-угольный толстый ствол, механизм капсюльный, для выстрела нужно было надеть на бронтрубку капсюль. Заряжание дульное и только черным порохом. По сравнению с Кремневым замком, верх совершенства. Но рядом с моей сайгой даже близко не смотрелся. Кстати, ствол имел нарезы, был чистым и не расстрелянным ни капли. Калибр крупный для нарезного оружия. Побольше амировского 45-го, который они еще на заре трапперов и пионеров начали осваивать. Кстати, а не угодил ли я в это время? Видно было, что и качество исполнения оружия отличное, и хозяин следил за ним. Нашелся и шомпол, деревянный. Как меня не подмывало проверить найденное оружие в деле, я решил поостеречься. Да и запись про плохие капсули была свежа в памяти. От похорон в земле решил отказаться, вместо этого недовольная джинния превратила труп в пепел. Перед этим я попросил ее запомнить внешний вид одежды на мертвеце и создать похожую иллюзию для нас обоих. Глава 14. На следующий день мы спустились в долину, неподалеку от широкой речки, петлявшей по каменистому руслу и заросшую по берегам сосняком. Температура не опускалась ниже 5 градусов днем, ночью на 3-4 градуса ниже. Все это время охотилась джинния, предоставляя мне возможность обустраивать лагерь и готовить пищу. Дрова и ветки для навеса или шалашей также заготавливала девушка. С первым аборигеном мы повстречались через неделю после переноса в этот мир. Я уже был готов выть от тоски и отсутствия информации, а бармина срывала злость на животных и деревьях, превращая и те, и других в обугленные головешки. Чаще всего это были волки, которые крупными стаями крутились поблизости, видимо, видя в нашей парочке слабую добычу. С 10 самых крупных зверюк и с неиспорченным мехом я снял шкуры, с когтями и мордой. Вес не самый легкий, но нужны были деньги на первое время, когда выйдем к людям. Вот шкуры и сменяю на монеты. Пушнина даже в 21 веке ценится, а здесь, судя по чистой орбите и отсутствию инверсионных следов на небе, да еще и древнему карамультуку у покойника, до него еще далеко. Мы первыми заметили 2 лошадей и всадника, неспешно бредущих вдоль реки. Одет один в один, как недавно найденный нами мертвец, в руках держал длинноствольное ружье, перекинутое через седло впереди, Вторая лошадь тянула за собою волокушу, нагруженную тюками и мешками. Я дождался, когда между нами осталось 20 метров, и вышел из-за толстого ствола огромной сосны, способной спрятать за собою телегу, а не только двух человек. «Добрый день», — произнес я на английском, и показал пустые ладони. «Мы без враждебных мыслей, путник». Тот еще в первый миг моего появления успел навести ружье. «Кто вы?» — наконец произнес он. На английском он говорил с сильным акцентом. «Заблудились, потеряли часть своих вещей в горах. Теперь пытаемся выйти к людям, в безопасное место». Собеседник чуть помолчал, потом левой рукой опустил ствол ружья и махнул назад. «Ступайте по моим следам. Уже завтра после полудня доберетесь до французской фактории, только там англичан не сильно жалуют, будьте осторожны». «Спасибо, путник», — поблагодарил я мужчину. «Нам нечего бояться, мы не англичане». Тот молча кивнул и толкнул лошадь коленями. «Надо было отобрать у него лошадей», — сквозь зубы произнесла бармина. «Я устала идти пешком, а магия сильно выматывает, чтобы облегчать путь с ее помощью. Мы здесь в гостях, если образно. Тебе бы понравилось, если кто-то придет домой и начнет забирать понравившиеся вещи», — урезонил я девушку. «Пусть попробует. Вот видишь, пожал я плечами, тебе не нравится. Я сильнее всех воров, и сильнее этого глинорожденного, которого ты отпустил. Все его амулеты ничто против меня», — заявила девушка, даже не пытаясь вникнуть в смысл моих слов. Для нее важнее была сила, кто сильнее, тот прав, именно так она и жила. «Амулеты», — мигом заинтересовался я. Девушка вздохнула, посмотрела на меня так, что я смутился. «Привыкай пользоваться истинным зрением как можно чаще. Разве ты уже забыл, что я говорила про этот мир, про развитые монопотоки и местных магов с одаренными?» «Не забыл, но как-то не придал большого внимания», — признался я. «Сложно мне такое воспринимать, я же магов кроме тебя не видел, а волшебные вещицы держал в руках лишь собственного изготовления». Девушка с такой мечтательностью произнесла, что у меня мороз по коже прошелся, несмотря на согревающие заклинания. «Ах, как жаль, что нельзя с тобою проводить занятия, как полагается учителю и ученику. Лучше радуйся, что у нас соотношение не как у слуги и хозяина», — вернул я ей шпильку. Настроение от чего-то мигом испортилось, и до места назначения болталось в районе плинтуса. До фактории мы дошли быстрее, чем предполагал мой вчерашний собеседник. Уже в 10 часов мои часы исправно работали, а время установить удалось более-менее точно, определив местную полночь. Утро мы стояли неподалеку от чистокола из заостренных бревен. Большой оживленности я не заметил, людей на виду нет, только несколько дымных струек поднимались над крышами строений за оградой. Ворота были открыты, точнее одна из створок были наполовину приоткрыта. На наблюдательной вышке в центре фактории кто-то торчал и даже имел при себе наблюдательный прибор, судя по серебряным бликам, отражаемых стеклами. Все-таки, мы в веке 18 или в самом начале 19, судя по постройкам и чистоколу. А я из-под вуаль надеялся, что попаду в более развитую цивилизацию. Оружие и одежда двух местных ни о чем не говорило, даже после Первой мировой на Земле встречались те, кто жил в прошлом веке. Но вот торговец или государственный торговый пост никогда себе не позволит выглядеть так древне. Внутрь мы прошли совершенно свободно, никем не остановленные. А вот потом пришлось поскрипеть мозгами, чтобы отыскать среди дюжины зданий, похожих друг на друга, как две капли воды, постоялый двор. «Тебя опять учить нужно. Там», — кивком указала на строение метрах в 30 от ворот, — «больше всего разумных. И больше всего натоптано следов», — добавил я про себя, разобравшись, наконец-то, в окружающей картине. Внутри было темно, не очень хорошо пахло, и обстановка даже спартанцами определялась бы, как верхом аскетизма. Несколько массивных столов, сколоченных из неровных досок, рядом с ними лавки из такого же материала, под потолком чадили три керосинки, еще парочка стояла рядом с узким и длинным окошком, вырезанным в стене. На высоте груди вдоль этой стены шла длинная полка шириной 40 сантиметров. Пол был засыпан толстым слоем деревянных стружек и опилок.